И вдруг он обратил внимание, что Даюй в своей теплой шубке и надетой поверх нее белой безрукавке, подбитой мехом горностая, в расшитой цветами парчевой юбке, какую когда-то носила Ян Гуйфэй, с пышными волосами, заколотыми лишь одной золотой шпилькой, выглядит необыкновенно прекрасной. Поистине, одиноко поднявшийся яшмовый ясень, что стоит овиваемый ветром, незаметно всплывающий лотос душистый, что цветы под росой раскрывает. «Сестрица, ты эти дни играла на цине?» — спросил вдруг Бао Юй. «Нет», — отвечала девушка. «Приходилось все время писать, и руки совсем одервенели. Где уж тут играть?» «Не беда», — успокоил ее Бао Юй. «Я считаю, что хотя цинь — благородный инструмент, в нем мало привлекательного. Я никогда не слышал, чтобы игра на цине принесла кому-нибудь богатство и долголетие. Зато она всякому приносит печаль и горестные думы. Кроме того, чтобы играть на цине, необходимо запоминать ноты, а это требует траты душевных сил. У тебя же, сестрица, слабое здоровье, и было бы лучше, если бы ты избегала лишних хлопот». Дай Юй рассмеялась, прикрыв рот рукой. «Это тот самый цинь, о котором ты говорила?» — спросил Бао Юй, указывая пальцем на стену. «Почему он такой короткий?» «Он вовсе не короткий», — с улыбкой возразила Дай Юй. «Я немного училась играть на нем в детстве. Его сделали специально для меня, ибо с большим я не могла управиться. Он сделан не из сухого тунга, из которого изготовляют подобные музыкальные инструменты, но собран настолько искусно, что дает удивительно приятный звук. Ты погляди, этот цинь старинный, и лак на нем покрыт тоненькими трещинками, которых так много, как волосков в бычьем хвосте. Одним словом, пожаловаться на инструмент нельзя». «Ты какие-нибудь стихи сочинила, сестрица?» — спросил Бао Юй. «С тех пор, как было создано поэтическое общество, я мало занимаюсь стихами», — отвечала Дай Юй. «Не обманывай», — засмеялся Бао Юй. «Недавно я слышал, как ты подбирала музыку к стихотворению, где были слова. Что ж, тосковать без конца? Разве сравняться с луной в небесах чистые наши сердца?» Мне эта мелодия показалась необыкновенно чистой и звучной. «Ну что, было такое?» «Как ты мог услышать?» — удивилась Дай Юй. «Я направлялся домой с террасы ветра в зарослях осоки и проходил мимо», — стал рассказывать Бао Юй. «Услышав звуки прекрасной мелодии, я не захотел тебя прерывать, немного послушал и удалился. Но я хочу спросить тебя, почему мелодия, такая ровная и спокойная в начале песни, стала слишком заунывной к концу?» «Мелодия всегда зависит от настроения», — объяснила Дай Юй. «Меняется настроение, меняется и мелодия. Здесь нет твердо установленных правил». «Вот как!» — произнес Бао Юй. «Жаль, что я не разбираюсь в музыке. Выходит, я слушал напрасно». «По музыке мало кто умеет определить состояние души играющего», — улыбнулась Дай Юй. «Да и в древности таких людей почти не встречалось». Бао Юй прикусил язык, чувствуя, что сказал лишнее. Он боялся огорчить Дай Юй и сидел молча. Ему хотелось многое сказать девушке, но он был не в состоянии произнести ни слова. Даюй задумалась над своими словами, которые вырвались помимо ее воли.